Глава 23. Ян Ли. Давать такое обещание было слегка опрометчиво. Старый наставник пика Бай Юэ достаточно сложный в общении человек и для собственной выгоды готов пойти на многие уловки. Ты не можешь гарантировать, что он не захочет использовать мачеху или брата, — ворчал Юншен, осторожно поглаживая мои руки. «Да ладно», — отмахнулась я, обнимая новую бессознательную колбасу в нашем медитирующем бутерброде. «Он и правда похож на эльфика. Но хотя бы нет риска, что у отца будет новый наследник. Именно этого матушка и опасается. Поверь, все остальное ее не особо и волнует, поскольку она может справиться с проблемами. С Лисянь, например. Нет, ну не обнаглела ли девица? Ладно, старшая госпожа. Она имела право ловить нас возле покоев и волочь пить свою крашеную воду. Но это... То есть я понимаю ее мотивы и даже сочувствую. Но она мне не нравится. Новая наложница отца юна и прекрасна, как белый нефрит в свете луны. Господин Тан не спускает с нее глаз и желал лично выполнить все медицинские процедуры. Еле отговорила. Со смешком процитировал меня Юншен, припомнив, что я со злостью наговорила девице, вздумавшей не пускать меня к дверям в покое отца. «Да, немного стервозинки найдется и во мне», — покаялась я. «И это моя месть, девчонки, за шпионаж и сплетни о брате». Но, конечно, никто не любит быть в подвешенном состоянии. Между прочим, Лисянь, несмотря на статус любимой наложницы, все еще рабыня отца и до сих пор не родила детей. Она боится будущего. Но пусть лучше теперь ее мысли будут заняты таинственной соперницей, а не моей мачехой и моим братом. Я молчу уже о своих собственных тайнах. Хм, значит, те смертные, что сидят по кустам, слуги-наложницы? Как невежливо. Раздался незнакомый, чуть хрипловатый, однако мелодичный голос. О, я быстро и профессионально развернула больного, стиснутого в наших объятиях, лицом к себе, отклонилась назад и помахала рукой у него перед носом. «Сколько пальцев видите?» «Прекрасное зрелище, юная госпожа. Настолько откровенно меня еще не соблазняли», — усмехнулся уголком губ Юэ и бросил многозначительный взгляд на мое оголившееся плечо. На груди нижний халат был запахнут за мгновение до того, как пациент туда уставился. «Я про пальцы спросила, а не про остальное», — фыркнула я, разворачивая Юэ обратно к мужу. «Юншен, давай закругляться». «Шиди, Шен?» «Кажется, эльфы умеют удивляться». «Шисюн Юэ, прошу тебя, ответь на вопрос моей супруги и, пожалуйста, не смотри по сторонам», — недовольно попросил муж. «Охотно, Шиди, Шен. Три пальца, прекрасная госпожа. Я вижу три пальца на вашей безупречной руке». Обворожительно улыбнулся мне заклинатель. «Великолепно», — обрадовалась я, послушно заворачивая поток энергии так, как научил муж. «Значит, на сегодня достаточно». «Жаль», — не приминул прокомментировать эльфик. «А этот персонаж, в отличие от предыдущих, любил поболтать». «Но я не против продлить время в ваших объятиях, прекрасная госпожа. Мою супругу зовут Тан Ян Ли, Шисюн Юэ», — сурово поведал Юншен, притягивая эльфа к себе, чтобы взять на руки и отнести в кровать. «И рассчитывать отныне ты можешь только на мою хватку, либо вообще ни на что не рассчитывать. Какие мы грозные! И пусть я ослеплен красотой юной заклинательницы, у меня к тебе есть очень важный вопрос, Шиди Шен. Где я и что происходит? А главное, почему ты жив? Разве ты не скончался от внезапной лихорадки в тюрьме отрешения, как было объявлено?» «Как видишь, нет». Юншен помрачнел еще сильнее. Он уложил собрата по ордену в постель, заботливо укрыл одеялом и присел на край кровати. А затем коротко и ёмко изложил события последних месяцев, правда, не вдаваясь в некоторые подробности. В частности, ничего не сказал о восстановленном ядре, точнее, о ядрах. А Юэ, который лишился способностей, заметить этого, естественно, не мог. «Ну, о чем-то таком я и подозревал, Стремительные облавы и исчезновения в основном всегда сфабрикованы. И я попался в ловушку, как настоящий... Эльф проглотил последнее слово и сделал вид, что вообще ничего не говорил. Меня не обвиняли в сговоре с демонами. Просто усыпили в собственном доме. Прямо на пике. И разрушили ядро. Что было потом, я думаю, вы понимаете. Шисюн не ждал нападения? Не столь наглого, был вынужден признать эльф и отвел взгляд. Непозволительно расслабился и поддался мыслям о своем могуществе. Я задал несколько неудобных вопросов и напомнил небожителям об их долге. Пару раз. Зря, как выяснилось. Надо было действовать тайно, как всегда. Серьезно кивнул Юншен. Эльф Юэ усмехнулся и сменил тему. «Не могу утверждать, что не рад твоему самоотверженному порыву по моему спасению, Шидишен, но ты сейчас умудрился все испортить». «Что? Испортить твое избиение и изнасилование?» — поразился муж. «Хотя вначале мое красноречие и не спасло меня от плетей. Но я убедил тех смертных, что продать меня девственникам с наименьшими повреждениями будет намного выгоднее». Юэ слегка поморщился и передернул плечами. Впрочем, сразу же продолжил рассказ. «Тем более, если они следуют в северные страны, где мужчины с подобной внешностью — экзотика. Но это было объяснение для морских тараканов». На лицо Шисюна вернулось снисходительно высокомерное выражение. «Быть переданным северному небожителю, как я считаю, мне не светило в любом случае. Я уверен, что меня выкупил бы один из их... Кажется, они называют себя магами. И даже если бы они не заинтересовались, я бы мигом организовал их интерес. Заклинатели тех стран развиваются в иной плоскости. Им любопытны наши методы совершенствования». «В иной плоскости? Постой-ка, Шисюн, значит, полагаю, используя любые возможности для совершенствования и, естественно, свои великолепные умы и смекалку, я бы рано или поздно восстановил способности, пусть даже и без золотого ядра». Эльф нахально прищурился. «Я к чему веду, Шиди? Я бы не пропал и без вашей помощи, все было схвачено. Мало того, прибегнув к спасительным действиям, вы отняли у меня возможность восстановить силы». Он с усмешкой взглянул в мои глаза. «Как расплачиваться будете, помощнички?»